Глава 489. Вызов. «Тётушка, вы очень красивая!» Глядя на обворожительную Гу Фанфэй, что источало невероятный шарм, Гу Шоуян не удержался от похвалы. 10 лет назад Гу Фанфэй считалась первой красавицей столицы. Гу Шоуян тогда еще был зеленым юнцом и считал, что красивее тетушка уже не станет, но сейчас возродившаяся Гу Фанфэй заставила его почувствовать, что прежняя красота оказалась превзойдена. Не будь Гу Фанфэй родственницей, Гу Шоуян непременно бросился бы за ней ухаживать. Она мило улыбнулась, после чего снова надела вуаль и скрыла свое уникальное лицо. Гу Шоуян растерялся, не понимая, почему она продолжает носить вуаль, если лицо восстановилось. Цзуи тоже пришло в легкое недоумение. Заметив, что оба человека озадачены, Гу Фанфэй со смехом произнесла: «Я пока не хочу, чтобы все были в курсе». Гу Шоуян не знал, что и сказать. Он действительно не понимал женского мышления. И Цзуи тоже. Он вовсе не был чёрствым, бесчувственным мужчиной. У него было несколько запоминающихся романтических отношений. Но он по-прежнему не понимал женской души. На самом деле и Цзуи, и Гу Шоуян не знали, как часто все эти годы над Гу Фанфэй тайной в открытую насмехались, ведь её былая красота преподнесла ей не только бесчисленное множество ухажёров, но и немало завистников и врагов. Она не боялась клеветы и игнорировала насмешки, но разве от этого было легче? Сейчас Гу Фанфэй восстановила лицо и восстановила веру в себя и гордость. Разумеется, она не собиралась вот так просто демонстрировать другим свою настоящую внешность. Лучше всего дождаться важного момента, чтобы дать жесткую пощечину всем тем, кто над ней издевался. Только тогда она получит полное удовлетворение. Естественно, эту мысль Цзуи и Гу Шоуян не понимали. Бум! В это время снизу раздался грохот, будто что-то проломили. Затем внезапно раздался звонкий голос. «Сегодня этот бар полностью наш! Попрошу всех выйти!» Гу Фанфэй сразу встала, в глазах замелькали гневные огоньки. В следующий миг торопливо подбежал охранник бара и что-то прошептал Гу Фанфэй на ухо. Она нахмурилась, затем извиняющимся тоном сказала Цзуи: «Консультант Зо, внизу кое-что случилось, надо пойти разобраться, поэтому прошу меня простить». Цзуи кивнул, Гу Фанфэй вместе с охранником поспешно удалилась. Цзуи, поразмыслив, обратился к Гу Шоуяну: «Пойдём тоже спустимся вниз, посмотрим, в чем дело». Гу Шоуян тут же вымолвил: «Хорошо». Оба человека прибыли на первый этаж в главный зал. Было лишь видно, что двери на входе разрушены, на полу валялись щепки, более 10 мужчин и женщин стояли напротив Гу Фанфэй и охранников бара, царила напряженная обстановка. А посетители бара, видя, что дела плохи и боясь случайно пострадать, вставали и уходили. Случился такой инцидент, и бар Банши, естественно, не собирался удерживать своих посетителей. Некоторых смелых клиентов, решивших остаться и понаблюдать за шумихой, официантам пришлось выпроводить. Вскоре заведение практически опустело. Музыкальная группа, игравшая на сцене, тоже удалилась. Следом ушли и сами официанты, а осталось лишь несколько охранников. «Тао Юйсю, зачем ты пришла?» Гу Фанфэй холодно произнесла: «Забыла сегодня лекарство выпить?» «Зачем пришла?» Стоявшая напротив женщина в красном платье ехидно промолвила: «Лишилась лица, так теперь еще и лишилась глаз? Не видишь, что я бросаю тебе вызов?» В целом, внешность у нее была красивая, только выражение лица выдавало в ней высокомерный и безжалостный характер. Находившиеся позади нее мужчины и женщины фыркнули, с презрением уставившись на Гу Фанфэй. В глазах Гу Фанфэй сверкнули пугающие лучи, она мрачным голосом сказала: «Бросаешь вызов? Тао Юйсю, тебе не хватило прошлого раза, и ты хочешь, чтобы я снова проучила тебя?» «Хрясь!» Только она договорила, как мраморная плитка под ее ногами раскололась, длинные трещины в виде паутины растянулись до ног женщины в красном. Эта женщина, которую звали Тао Юйсю, ужаснувшись, изменилась в лице, невольно отступила на несколько шагов и натолкнулась на мужчину. «Тао Юйсю, младшая сестра Тао Юйтана!» В этот момент стоявший рядом с Цзуи у лестницы Гу Шоуян прошептал: «Родная сестра». Тао Юйтан являлся прямым потомком одного из 5 великих кланов столицы. Именно за него клан Гу желал выдать Гу Фанфэй замуж, чтобы 2 семейства породнились. Но этот потомок имел плохую славу, был алчным, развратным и бесчувственным. Когда-то он приставал к Гу Фанфэй. Само собой, Гу Фанфэй не согласилась выйти замуж за такого мужчину, и чтобы расстроить планы своей семьи, пожертвовала собственным лицом, что вызвало громкий скандал. Поскольку у Гуфанфэй было очень много поклонников, Тао Юйтан немедленно стал предметом всеобщего осуждения и под колоссальным давлением общественности вынужден был скрываться за границей. Он до сих пор не вернулся на родину. Несмотря на свой ужасный характер, Тао Юйтан прекрасно относился к единственной младшей сестре Тао Юйсю. Брат и сестра хорошо ладили друг с другом и были очень близки, поэтому Тао Юйсю крайне враждебно смотрела на Гуфанфэй. Она считала, что Гуфанфэй причинила зло ее старшему брату, поэтому все эти годы неоднократно доставляла Гуфанфэй хлопоты, вдобавок распускала о ней всевозможные слухи. А сейчас явилась прямо к ней в дом, чтобы бросить вызов. Но Гуфанфэй, стоявшую на пике класса С, было нелегко обидеть. Цзуи видел, что Тао Юйсю тоже экстраординар, но ее сила доходила максимум до класса Е. В поединке один на один у Гуфанфэй были все шансы одолеть Тао Юйсю. Поэтому Цзуи не стал сразу вмешиваться, но он также заметил, что некоторые компаньоны Тао Юйсю довольно сильны и явно хорошо подготовлены. «Вэй Вэньжой!» Тао Юйсю обернулась и хлопнула ладонью по груди мужчины, на которого только что натолкнулась. «Чего стоишь столбом? Так и будешь смотреть, как меня обижают?» Мужчине по имени Вэй Вэньжуй было около 30 лет, он имел обыкновенную внешность, был среднего роста, зато обладал крепким телосложением, по всему телу выпирали мышцы. В ответ на ругань и жалобу Тао Юйсю он заискивающе улыбнулся. «Не горячись!» С этими словами он встал перед Тао Юйсю и сделал шаг вперед, обратившись к Гуфанфэй. «Сестрица Фанфэй, извинись перед Юйсю, и тогда позабудем о прошлом инциденте. Идёт?» «Извиниться?» Гуфанфэй еще ничего не успела сказать, как Тао Юйсю завизжала. «Думаешь, одного извинения будет достаточно? Я не согласна! Разве что она попросит прощения на коленях!» Вэй Вэньжуй слегка смутился. «Этот Вэй Вэньжуй из клана Вэй!» Гу Шоуян тихо проинформировал Цзуи. «Ухажёр Тао Юйсю!» Клан Вэй был одним из влиятельных кланов столицы, но до пяти великих кланов ему было далеко. Вэй Вэньжуй считался достоинством молодого поколения своей семьи, а оказался подлизой. Цзуи кивнул. Однако этот Вэй Вэньжуй был самым сильным в группе, относился к классу Б, притом жизненная сила прямо-таки бурлила в нем. Должно быть, он являлся усиленным экстраординаром.